Глава 17. Не сплю. Скорее падаю в бездонный узкий колодец бессознательности, дергаясь в сторону каждый раз, когда задеваю телом его горячие стены, оставляющие на моей коже новые отметины очередного огненного кошмара. Непривычно жарко. Так, что плавятся кости. Чувствую, что еще чуть-чуть, и они просто сгорят до угля. Поэтому пытаюсь не дотрагиваться до раскаленных камней, а просто вертикально лечу вниз, но не вижу дна, хотя точно знаю, что оно есть. Учитывая высокий градус окружающей температуры, там должна быть кипящая лава. Вздрагиваю, просыпаюсь, хлопая ресницами, словно пытаюсь отмахнуться от удушливого сна. Только сейчас понимаю, что все это время спиной прижималась к горячей обнаженной мужской груди, поэтому сдвигаюсь в сторону на прохладные простыни и слышу удлиненный выдох. Мне не нужно гадать, кто это. Знаю, что это ветер. Я чувствую его кожей. В занавешенные окна пробивается бледный утренний свет. Ни бликов, ни ярких красок. Забыв, как дышать, я слежу за тем, как он, словно молочной лужей, медленно растекается по деревянному полу комнаты, отвоевывая пространство у тусклых предрассветных сумерек. Слышу, как мужчина за моей спиной перекатывается на край и встает с кровати, но я не двигаюсь, замираю крепко, по-детски зажмуриваю глаза, мечтая стать для него незаметной. Уходит, тихо прикрывая за собой двери, и я делаю первый полный вдох. Это вовсе не глоток воздуха, а втянутое, нескрываемое облегчение. Озираюсь вокруг, рассматривая небольшую спальную комнату, и сразу замечаю на низкой прикроватной тумбочке со своей стороны аккуратно разложенное желтое платье в мелкий пестрый рисунок. Сажусь, борясь с голодным головокружением, и быстро стягиваю с обнаженного тела туго опоясывающее меня махровое полотенце, в котором я спала. Одеваюсь и встаю. С трудом удерживаю равновесие, поэтому мне приходится схватиться за резную спинку кровати, чтобы не упасть. Очень тихо, на носочках, проскальзываю в соседнюю комнату, где на двух больших противоположно стоящих диванах еще спят мужчины. Неслышно иду в сторону прилегающей кухни, и только тогда, когда закрываю за собой дверь, перевожу прерывистое дыхание. На столе вижу накрытый полотенцем нарезанный пирог, поэтому сразу беру внушительный кусок холодной выпечки в руки и жадно ем, почти не прожевывая, глотаю, от голода совершенно не чувствую вкус начинки. Сухомятку глотать сложно, поэтому я подхожу к холодильнику и среди многочисленных продуктов нахожу открытый пакет молока. Боюсь разбудить мужчин в соседней комнате, поэтому, прихватив с собой еще один кусок пирога, как оказалось мясного, я вышла на улицу, аккуратно притворив за собой входную дверь. С рассветом придомовая территория выглядела очень ухоженно. Я вспомнила наш с мамой старый полузаброшенный сад и тихо вздохнула. Села на крыльцо, опустив ноги на мокрые от утренней росы, еще зеленый газон, и снова с большим удовольствием откусила большой кусок отлично пропеченного сдобного теста. Даже зажмурилась от удовольствия, смакуя вкус начинки на языке, быстро расправляясь с найденными и прихваченными продуктами. Чувствовала себя не очень уютно, потому что ночью постирала свое нижнее белье, поэтому платье пришлось надеть на голое тело. Встала и пошла в сторону бани с надеждой найти там сухие, оставленные мной плавки. На носочках пробежалась по мокрым чистым камням садовой тропинки, пока не поравнялась с единственным окном в парилку. Уже прошла мимо, но краем глаза уловила внутри небольшого помещения едва заметное движение, поэтому сделала полшага назад, возвращаясь и всматриваясь в матовые стекла, выхватывая любопытным взглядом отражение обнаженного мужчины. «Ветер!» — приглушенно зашептало возбужденное сознание. Он стоял ко мне спиной, поэтому я рассматривала бугристые напряженные мышцы и привлекательные игривые ямочки на его пояснице, поджатые ягодицы, мощные ноги, расставленные на ширину плеч, между которых только сейчас я увидела уже знакомую мне девушку, стоящую перед ним на коленях. Смущенно закрыла глаза и дернулась в сторону, но не смогла уйти. Сердце грохотало, ударяясь о ребра, с каждым ударом разнося по телу неприятный остаток жаркого стыда, вместе с которым по венам медленно ползла вязкая увлеченность. Смотрела, как он неспешно двигается, ритмично сжимая идеальные формы ягодицы, и по всему телу проходила первая дрожь невозможного возбуждения. Задержала дыхание, уничтожая себя за наивное любопытство, но продолжала следить, упрямо выхватывая и встречая каждый сделанный им выпад. Подглядывала, как он наматывает длинные рыжие волосы на руку и силой вбивается ей в рот, ускоряя ранее набранный темп. Перенапряженные мышцы его тела кричат от полной вседозволенности, дрожат от неконтролируемой власти, и я, видя это, бессознательно приоткрываю свои плотно сомкнутые губы, стараясь сделать вдох вместе с той девушкой, что стоит перед ним на коленях. Я почти чувствую его напор своим ртом. Со мной такое впервые, поэтому я не могу оторваться от двух сплетенных фигур, жадно глотая их предполагаемые эмоции. Не могу удержаться, поэтому прислоняюсь к стене, опираясь на нее раскрытой ладонью, но тут же сжимаю ее в дрожащий кулак, собирая острые занозы пальцами. Дышу тяжело, вязко. Вместе с ним, с ветром, разрывая горло от едва сдерживаемых хриплых вдохов, я чувствую его кожей, поэтому мне больно от безумного перенапряжения, и я отхожу в сторону, но на дрожащих ногах не могу уйти далеко, заворачиваю за угол бани и прижимаюсь к деревянной стене спиной, крепко зажмуривая глаза, стараясь унять жар откровенного возбуждения сумасшедшим напором разрывающего мои вены. Не слышу, как подошел, только чувствую, как меня силой в грудь толкает твердая мужская рука, и я с хрипом выдыхаю собравшийся в легких воздух, распахивая глаза, встречаясь взглядом с черными одержимыми глазами шквалистого ветра. Приоткрываю рот, не в силах сдержать сдавленный стон, а он наклоняется ко мне и жадно ловит своими губами мои эмоции. Прижимается телом, заставляя меня прочувствовать крайнюю степень своего возбуждения, и рычит. «Еще раз почувствую, что подглядываешь, ты встанешь там вместо нее на колени». А потом дергает мою голову к себе за затылок и властно сжимает своими губами мой рот, силой прикусывая нижнюю губу так, что я тихо хныкаю от неожиданной боли, но стойко встречаю показательный вызов, поэтому уступаю его силе и позволяю наслаждаться властью до тех пор, пока не поднимаю руки, обхватывая его за напряженные плечи, впиваясь в них пальцами, не перехватываю инициативу, вырывая его нескромный первый дико возбуждающий полустон. Чувствую, как медленно поднимается пальцами вверх по моей ноге, играя с кромкой моего скромного платья, и от волнения сжимаю ноги, пытаясь унять непонятную дрожь, раздражающую обнаженную кожу. Делаю только хуже, потому что от вынужденного напряжения ноет низ живота, стягивая внутренние мышцы в тугой узел. Необычно, незнакомо. Волнительно. Я вздрагиваю и интуитивно тянусь к его телу, потираясь о каменный член, который упирается мне в живот прямо между нами. От обострившихся чувств вдоль позвоночника проходит мучительный стыд, который ощущаю каждым позвонком, раздражающим мои нервные окончания. «Ворочаешься так, что я уснуть не могу». Хрипит мне, с трудом отрываясь от моих влажных податливых губ. «Ненавижу тебя так, что спать не могу!» Грубо отвечаю ему и дергаюсь в сторону, вырываясь из его рук. Не оглядываясь, бегу в сторону дома и, с трудом переводя дыхание, на носочках прокрадываюсь назад в спальню, прыгаю на кровать, кутаясь в шерстяное одеяло с головой, и спустя пару минут слышу, как ветер заходит следом, тихо прикрывая за собой дверь. Молча стоит рядом надо мной, а потом раздраженно кидает на пол свою подушку и ложится на спину, вытягиваясь на жестких досках. Спустя время я приоткрываю глаза и рассматриваю его сквозь опущенные ресницы, проходясь увлеченным взглядом по уродливому шраму, полосующему красивое лицо почти надвое, как визуальное напоминание о том, что передо мной не живой человек, а бездушный монстр. Снова и снова ворочаюсь на кровати, пытаясь найти место и унять непонятные мне эмоции, с раздражением скидывая теплое одеяло с воспаленной от волнения кожи. Воспоминания душат, и я судорожно хватаюсь за горло, пытаюсь унять сухое жжение, но у меня не получается, поэтому извиваюсь до тех пор, пока не чувствую, как ветер с тихим мучительным стоном поднимается и ложится рядом, прижимая меня к своей груди. Только тогда замираю и, не дыша, спокойно проваливаюсь в новый глубокий кошмарный сон.